Пусть не Лазарь, пусть Гога грузин или Лаврик Берия, или тот же Толя Черный, стажер какой-нибудь новый и молодой. Какая Янке разница? Какая разница, от чего умереть? Под колесами машины, от Чернобыля в Афганистане, от СПИДа или насморка? Спросите у него. Спросите у них. Спросите у них, этих свежих детских чернобыльских могил. Раньше списывали смерть на войну и Сталина, а сейчас на долг, свободу и отечество. Лучше справедливее заживо сгнить в тюрьме, зная, что это тюрьма, а не родное отечество. «Я прошу и требую», — сказал Лазарь, — «не надо сына, иначе не быть нашей свадьбе». «О свадьбе и так не быть», — ответила ему Марейка. «Я без свадьбы была твоей женой и подчинялась тебе, муж мой, но только с этой минуты я больше не жена тебе, а дети у меня будут, и много, но не твои, не твои, и не от мужиков, нет мужиков». «А от кого же они будут? Я тебе сейчас...» Был Лазарь тогда молодой еще совсем и горячий, скорый на руку. И вскинул он уже руку, чтобы получить Марейку. Но она остановила его смехом. И был тот смех тяжелым и горьким, катился по избе, как выпавший из рук перестоявший каравай хлеба. «Не твоя это уже забота, от кого они будут. Можешь не ревновать, не от мужиков». «От кого же тогда? От Духа Божьего?» «От Духа, дороженький, от Духа, только не от Божьего, а от Державного. Не бойся, больше у меня мужа не будет. А дети будут, и много, много». «Ну, тогда я за тебя и за Державу спокойный. Устоит Держава», — Лазарь развеселился. «Ох, напрасно, мой миленький, рано веселишься. Ты единственный отрекаешься от меня, станет мужем мне вся Держава. Она способная детей клепать. Были б только бабы». «А ты всю Державу выдержишь?» «Я баба, Лазарь, баба. А баба, она не только свою Державу выдержит, но и 10 замежных. Не один век выдерживала. И будут у меня детки еще маленькие, а уже державненькие, от державных наших мужей. Вот так-то, миленький мой. И тоже державный. Ах, Дева Мария! Я Дева Мария, а ты круглый Лазарь». Марейка ушла на аборт, а Лазарь в тюрьму. По собственному желанию. Взял всю вину на смерть Петрока на себя. Получил почти высшее образование, 10 классов и 4 года тюрьмы. В тюрьме дал себе зарок, больше за руль машины ни за какие деньги не сядет. За руль машины не сел, а за штурвал трактора пришлось. Больше некому было сесть. В прошлом году, в самом начале зимы, после драки с заречанскими хлопцами, посадили в тюрьму последнего обученного в селе молодого тракториста. Трактор остался бесхозным. На Белой Руси сегодня что ни мастеровой, то зэк. Лазарь принял эстафету, старый зэк сменил за штурвалом молодого зэка. Сменил тоже с зароком. За межи колхоза на тракторе ни шагу. Пусть свет перевернется, ни шагу. И ездить только шагом. Вчера Лазарь изменил и этому зароку. И изменил дважды. Партия Егорка дала махорки, советская власть сошок, а было в белые носки, но как было на радостях не потерять голову и не разговеться. Замежника, водителя леспромхозовской машины из соседней области, после долгих переговоров просто выкинули из машины. Грузин Сталин экспроприировал грузовик. «Хлопцы, хлопцы, что мы с ним миндальничаем? Хватит тут с ним лапти плести. Я только вчера из их области, из их города, мне там хлеба не продали. Хлеба не дали, слышите?» «Это как?»